Тиди едва почувствовал удар, когда щупальце пробило нагрудник, присосалось к чему-то глубоко внутри и принялось насыщаться. Он мог бы принять свою смерть как цену за свою ошибку, это в конце концов входило в кодекс воина. Но одна мысль, которая занимала его, даже когда Каргон высасывал его душу, заставила Тидия завопить в мучениях. Несущего семя не интересовала его душа, хотя и насытившая демона, после бесплодной пищи из ненастоящих жителей Илиума и тощих душ, отобранных услуг. Каргону нужно было от Тидия то, что мог дать только он один. Врата в материальную вселенную, в настоящее, за иллюзиями Илиума. «Император, прости меня!» Слова, последняя человеческая мысль Тидия, нарушили тишину внутренней камеры, прежде чем с влажным хлопком Каргон прорвал барьер между иллюзией и реальностью. Тело Тидия все еще висело в воздухе, как исковерканное богохульство из крови и костей, когда глубокая рана в ткани материального пространства раздвинулась шире, разбудив во всей базе сирены, оповещающие о вторжении. Каргон шагнул к внутренней двери, за которой лежала пристройка, а за ней сама база, обитатели которой уже вскакивали по тревоге. За ним сквозь проход вывалились его оставшиеся слуги. Воздух тяжелел от ненасытного голода. «Души!» – прошипел Каргон, повелитель демонов хаоса. «Души десантников!» Его пальцы сомкнулись на рукояти топора. Трещина, с помощью которой он заманил Тидия в свои объятия, уже закрылась. «Пришло время пира!»